и постучал рукой по кровати. «Садись», — пригласила она. «Садись, пожалуйста, и поговорим немного». Осторожно взяв в руки волосы, я отодвинул их в сторону, чтобы можно было сесть. Волосы были мягкие, шелковистые и тяжелые. Они струились у меня между пальцами огненной волной. Королевский улыбнулся и взял в руки прядь волос, слегка покрутив их, чтоб они засверкали. «Теперь это у меня единственная гордость», — сказала женщина. «Все, что осталось от моей красоты». Она посмотрела на свои волосы, как будто это было что-то постороннее, не имевшее с нею ничего общего, и нежно погладила их. «Это удивительно», — сказала она. «Очень удивительно, но, знаешь, я думаю, что красивые вещи влюбляются сами в себя, как нарцисс. И когда это происходит, они начинают жить самостоятельно, без всякой поддержки. Они так погружаются в собственную красоту, что живут только ради нее, держатся сами собой, так сказать. И чем прекраснее они становятся, тем сильнее. Получается замкнутый круг. Вот так и с моими волосами. Они живут самостоятельно, растут сами по себе. И то, что мое тело дряхлеет, нисколько не действует на них. Когда я умру, они заполнят почти весь мой гроб и, наверное, будут еще долго расти». «Ну, полно, полно, мама. Не надо так говорить», — мягко пожурил ее Королевский. «Мне не нравятся эти болезненные мысли». Повернув голову, она ласково посмотрела на него и тихо засмеялась. «Вовсе они не болезненные, Джон», — сказала она. «Просто у меня такая теория. И подумай, какой это будет прекрасный саван». Она посмотрела на свои волосы со счастливой улыбкой. В это время у Королевского громко зазвонили часы. Он встрепенулся, вынул их из кармашка и остановил. «Бог ты мой!» — вскочил он с места. «Из тех яиц, наверное, уже вылупились птенцы». «Ты меня извинишь, мама?» «Я на минутку. Обязательно надо посмотреть». «Беги, беги!» — сказала она. «Мы с Джерри тут поговорим, пока ты не вернешься. Вот то, что надо!» — воскликнул Королевский и быстро пошел к двери, пробираясь, словно крот, сквозь радугу цветов. Когда дверь за ним со вздохом затворилась, миссис Королевская повернула ко мне лицо и слегка улыбнулась. «Говорят, — начала она, — говорят, что когда человек становится старым, как я, в его теле все замедляется. Нет, я этому не верю. Это не так. У меня есть своя теория. Не в человеке все замедляется, а жизнь для него замедляется. Ты меня понимаешь? Все становится как бы затянутым. А когда все движется медленнее, заметить можно гораздо больше. Вам все видно, все необыкновенное, что происходит вокруг вас, о чем вы даже и не подозревали прежде. Какое чудесное переживание, просто чудесное». Она удовлетворенно вздохнула и обвела комнату взглядом. «Возьмем хотя бы цветы», — сказала она, показывая на букеты, наполнявшие комнату. «Ты когда-нибудь слышал, как цветы разговаривают?» Я в удивлении покачал головой. Говорящие цветы были для меня совершенной новостью. «Можешь мне поверить, они в самом деле разговаривают. Ведут между собой длинные беседы. Во всяком случае, я считаю это беседами, а о чем они говорят, мне, конечно, непонятно. Когда тебе будет столько лет, сколько мне, возможно, и ты сумеешь их услышать, если, конечно, останешься восприимчив к таким вещам. Большинство людей считает, что когда человек стареет, он уже ничему не удивляется, ничему не верит и поэтому лучше воспринимает мысли. Глупости это. У всех старых людей, кого я знаю, мозги с отроческих лет закрылись, как серые устрицы». Она внимательно посмотрела на меня. «Скажи, я не кажусь тебе странной? Немного тронутый, а? Со своими разговорами о говорящих цветах?» Я искренне поспешил ее уверить, что не считаю. Конечно, цветы вполне могут разговаривать друг с другом. Вот летучие мыши издают такой тихий писк. Я его слышу, а взрослые нет, потому что звуки очень высокие. «Вот-вот», — обрадовалась она, — «все дело в длине волны. Я объясняю это замедлением движения. А еще в юности мы не замечаем, что все цветы имеют свою индивидуальность. Они отличаются друг от друга так же, как и люди. Посмотри вон туда. Видишь там розу в вазочке?» В углу на маленьком столике в серебряной вазочке стояла замечательная бархатная роза такого густого красного цвета, что казалось почти черной.